Глава 20. Поцелуй, флирт, ссора. Хейлин проснулась от голосов, разговаривающих где-то совсем недалеко от нее. Она некоторое время пыталась понять, где находится, пока не вспомнила, что уснула в беседке. Было совсем темно, лишь слабо светились кристаллы тульфида, выполняющие роль светильников. Сиадара в тревоге соскочила с подвесной кровати, так как ей показалось, что говорят мужчины. Меньше всего она хотела бы остаться в самом глухом уголке сада один на один с незнакомцами. Собираясь на ужин к царю, она не вооружилась. Прислушавшись, она поняла, что второй голос все же женский и даже чем-то знакомый. Это ее немного успокоило. Возможно, парочка решила уединиться в беседке. Хейлин вздохнула. Она думала, что нашла для себя удобное место в саду, в которое никто и никогда не забредает. «Неужели для тебя секрет, что Чилгаан давно подмял под себя царский совет?» — услышала она четкую реплику. «Романа?» Хейлин удивленно прислушалась. «Она что тут делает? Неужели меня ищет?» Откинув полог занавески у входа, Хейлин нос к носу столкнулась с няней дочери. Та от неожиданности взвизгнула и подпрыгнула на месте. Хейлин за ее спиной заметила быстро сгруппировавшийся, как для прыжка, мужской силуэт. Тень от папоротников была такой густой, что совершенно скрывала его лицо и фигуру. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросила Хейлин, пытаясь из-за широких плеч Романы внимательнее разглядеть мужчину. «Сиятельная!» — выдохнула пораженно Романа. «Ты не одна?» — Хейлин быстро отдернула мятое платье, внимательно вглядываясь в темноту. Как она ни силилась, разглядеть удавалось лишь силуэт. «Любовник? Не спит ли няня с кем-то из рабов или слуг?» — подумала Сиадара. «Меня зовут Зерра, сиятельная Хейлин. Мы с вами уже встречались раньше», — раздался голос. Интонации с легким, едва уловимым акцентом показались смутно знакомыми, но она не могла припомнить, кому они принадлежат. «Где?» — спросила она строго. «Вы за последние 10 дней дважды пытались меня убить, сиятельная», — с негромкой ироничностью произнес незнакомец. Прежде чем пораженная Хейлин смогла что-либо вымолвить в ответ, она услышала истошный вопль своей няни. «Что? Почему ты сразу об этом мне не сказал?» «Я тебя предупредил, что пришел к сиятельной по делу, принес подарки от ее жениха». Хейлин еще не видела этого человека, но мгновенно поняла, что это тот самый мужчина, которого она встретила в Железном замке. Именно он в храме вытащил из бассейна ее дочь. Накануне она так и не поговорила с ним. Когда набежала стража, жрицы, он просто исчез в общей суматохе. Да никто им особо не интересовался. Сопровождавший ее начальник охраны велел срочно собираться во дворец. Возразить ему Сиадара не могла. Он головой отвечал за безопасность ее и маленькой дочери владыки Делиена. Все подробности происшествия она узнала уже по дороге, когда сын, наконец, перестал реветь и рассказал, что незнакомый дядя вытащил сестренку из воды, когда она туда упала. Хейлин полночи сожалела, что вместо благодарности ударила этого человека палкой по голове. Поняв, кто перед ней, Сеодара слегка растерялась, так как не очень представляла, как себя вести. Они находились почти в полной темноте в очень глухом месте, и это ей внушало робость. «Вы ищете меня?» — спросила она у няни, стоявшей ближе всех к ней. «Не совсем, то есть да», — сказала Романа. «Вот он искал вас». Внезапно няня сообразила, что оставила детей без присмотра. «Хорошо, если Тулия вернулась, а если нет? Меня? Ночью? Зачем?» Хелин чувствовала себя неловко, обращаясь в темноту. «Может, мы пройдем в беседку и поговорим при свете?» «С радостью, сиятельная! Только можно вы не будете больше пытаться меня убить?» Я вообще-то уже начинаю привыкать, но удовольствие это доставляет мало. Иронично произнес мужчина, выступая из темноты. Сеодара посторонилась, пропуская его внутрь беседки. А Романа грузно поднялась следом. Хейлиин скользнула взглядом по телу незнакомца от Салара до лица и неожиданно смущенно отвела взгляд. Он видел ее без одежды, развел ей ноги, лежал на ней голой. Она ощущала его теплую плоть, почти упирающуюся в мягкие лепестки входа. Если бы на его лице была хотя бы капля ехидства, непочтительности, насмешки, она бы не стала с ним разговаривать. Незнакомец был спокоен и выглядел почтительным. «Ты всегда ходишь раздетый?» — спросила она, пытаясь скрыть неловкость в голосе. «В храме я был одет. Все-таки святое место. Просто когда вы меня видели, я намок, и одежда прилипла к телу». Тут он позволил себе едва улыбнуться. «Может быть, поэтому я показался вам в неподобающем свете?» Улыбка у него была мягкая, немного ироничная, как и голос. «Зачем ты пришел? Сегодня я видела Сеодара Дуэсдея, и он ни слова не сказал ни о каких подарках. Почему ты явился с этим ночью?» «Я на самом деле принес вам какие-то подарки от лица вашего жениха. Не я вам должен был их доставить, а младший сын сиятельного Сеодара, Эстеэл. Он не смог выполнить доставку, поручил дело мне. Я не отказался. Если честно, я хотел узнать, что с девочкой», — произнес Зерра. «Как она? С ней все в порядке?» «Конечно, она спит», — тут же подала голос Романа, но быстро осеклась. Хейлиин взглянула на него, и взгляд ее внезапно смягчился, а по губам скользнула нежная улыбка. «С моей дочерью все в полном порядке. Она уже оправилась от испуга и все забыла. Ты что, за нее волновался?» Зерра кивнул. Он почувствовал себя чуть спокойнее, увидев, что женщина просияла. Так странно, что они встретились в этой беседке. Он как вошел, увидел опущенные шторки, смятый тюфяк на кровати и несколько подушек. Интересно, с кем из дворцовых обитателей Хейлиин коротала здесь время? Ее любовник сейчас сидит в зарослях папоротника и наблюдает за ними, опасаясь быть замеченным. Хейлиин не очень походила на женщину, которая только что занималась бурным сексом. Ее прическа была сложной, хорошо уложенной и лишь слегка растрепалась. Шикарное сиреневое платье было смято, но шнуровка на спине была туго затянута до самого верха, подчеркивая узкую талию. Великолепный перьевой воротник тоже смялся. Кое-где сломались крупные перья, но это тоже ни о чем не говорило. Чтобы овладеть женщиной, совершенно не обязательно возиться со шнуровкой корсажа. Для этого достаточно задрать юбку. Почему-то эта мысль принесла легкий укол ревности. Зеро даже удивился этому. После случая на звездолете он думал о Хейлин и ее чести немного лучше. Оказывается, сиятельная не прочь поразвлечься на стороне. Не то чтобы в последнюю неделю он сам мысленно не раздевал ее. Ему нравилось испытываемое возбуждение при мыслях о ее теле. Ему казалось, что там, во дворце, он видел не только зажигательный танец, но и всю ее в самых откровенных, в самых провокационных позах. Но в откровенных фантазиях она принадлежала лишь ему. Хейлин внезапно стала грустна. Незнакомый человек пришел спросить о здоровье дочери. Что касается отца Дитаан, тот накануне строго отчитал Хейлин, но с утра о ней даже не вспомнил. Детей у царя было много, и его любви на всю эту ораву никогда не хватало. «Ты пришел за вознаграждением?» — спросила Сеодара. «Прости, у меня с собой ничего нет, разве что...» Она потянулась к голове, достав из волос несколько шпилек. «Держи, это настоящий таурин. Ты можешь их продать и выручить неплохие деньги». Ее ладонь легла в его. Зеро тупо смотрел на несколько поблескивающих радужным блеском заколок. Не этого он хотел от красавицы, не такой диалог представлял в мыслях. Что же, надо быть деликатным, попрощаться и уйти. Пора оставить сиятельную с ее переживающим в зарослях любовником. Пауза затягивалась. Хейлин испытывала томительное, странное чувство рядом с полураздетым мужчиной. Если бы в ее памяти остались только события в Железном замке, она поспешила бы уйти как можно быстрее. Но после спасения дочери у нее произошла резкая, сильная смена отношения к этому мужчине. Ее переполняла благодарность. Хейлин ловила себя на мысли, что ей хочется крепко обнять этого человека, сказать, как ценит то, что он сделал. Она не смогла бы жить без дочки. От ужаса ее лишиться она не спала всю ночь. То и дело подходила к кроватке, слушая дыхание спящей малышки. Только обниматься с незнакомцем ей не позволяло воспитание, да и Романа была рядом. «Мне пора во дворец», — неловко произнесла Сеодара и вдруг добавила, вскинув глаза на незнакомца. «Проводишь меня?» Зеро кивнул. Романа покинула беседку первой. Он спустился со ступенек за ней, обернувшись, чтобы подать Сеодаре руку. «Сейчас!» — решительно подумала Хейлин и, резко охнув, повалилась прямо на него. Крепкие мужские руки подхватили ее, не давая упасть. Неловко ткнувшись в мужскую грудь, вдохнув мягкий, мускусный запах его тела, она на мгновение подняла лицо. Ее теплые губы коснулись щетинистой щеки. «За дочь!» — тихие слова слетели с мягких уст. Зеро замер, не выпуская женщину из объятий. От нее упоительно тонко пахло цветочной водой с запахом поврасании. «Что с вами, сиятельная?» — обернулась Романа. «Я оступилась», — отозвалась Сеодара и резко отстранилась от Зеро. Он, поняв, что получил самый настоящий, пусть и невесомый поцелуй, усмехнулся в темноте. «Дайте мне руку, сиятельная, здесь очень темно». Тонкие пальцы легли в его ладонь, и он мягко, но крепко сжал их. «Мать Салда сказала мне, кто ты», — тихо сказала Сеодара, пока они шли по дорожке под сенью папоротников. «Когда тебя хватились, я спросила, откуда ты взялся. Она сказала, ты кабальный должник. Это правда?» «Что ж, нет смысла врать и выдавать себя не за того, кем я являюсь», — усмехнулся Зера. Хейлин внезапно остановилась и тихо сказала. «Я думала, что ты живешь в Железном замке, что ты такой же спустившийся с неба колдун, как Чилгаан». Зера усмехнулся. «Если бы она знала всю правду про космос, то по определению местной религии он подходил под описание богов. Он был белокожим пришельцем, как и они. Только говорить о таких вещах женщине, которые с детства доказывали, что небо твердое, бессмысленно». «Я лучше, чем он». «Ты самонадеян», — тихо засмеялась Сеодара. «Какой есть». Он внезапно вложил в ее ладонь шпильки. «Я тоже знаю, кто ты. И знаю, что у царской наложницы нет ничего своего. Забирай их обратно, иначе будут у тебя неприятности с царским казначеем». Ей хотелось взглянуть в его глаза, но темнота вокруг них была такая плотная, что она едва угадывала силуэт. «Я не знаю, чем еще отблагодарить тебя». Он внезапно сделал шаг к ней навстречу, оказавшись в непозволительной близости. «Вот так можно?» Чуть наклонившись, он нежно коснулся губами ее рта. Хейлиин замерла. Она не знала, как реагировать. Если бы этот человек только знал, скольким знатным вельможам за такую вольность досталось от нее, никто не смел ее касаться. «Ради чего я хранила верность Эдгару?» — пришла в голову горькая мысль. Тем временем губы Зерра мягко скользили по ее губам, приоткрыв ей рот. Это было приятно и очень нежно. Неожиданно сама для себя Хейлин потянулась ему навстречу, захватив губами его нижнюю губу. Она замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям, словно бы боялась, что ей может стать страшно или противно. Но все произошло с точностью до наоборот. Тело отреагировало на ласку, посылая импульс внизу живота. Дерзкий язык Зера приветствовал ее инициативу и, раздвинув ее губы, проник глубже. Она встретила гостя своим кончиком языка, нежно поглаживая его. Его дыхание было удивительно ароматным, словно бы перед визитом во дворец он полоскал рот освежающим настоем из травы и йоху. Хейлин боялась, что от незнакомца будет дурно вонять, как от рабов. Но Зерра пах чистым мужским телом, и еще почему-то и звездкой. Хейлиин чувствовала себя почти преступницей, впервые в жизни изменяя царю. Но это ее больше возбуждало. Тело пульсировало, сладкая истома стекалась тягучими струйками в район лона. Зера, чувствуя, что женщина не сопротивляется, притянул ее к себе ближе, нежно, но крепко обнимая. Он боялся испортить нежный и трепетный момент горячностью непродуманных действий. Медленно, неторопливо он двигался руками по ее плечам и спине, перемещая их на талию, а после опуская ладони чуть ниже, в место, где талия уже расширялась к бедрам. Здесь он остановился, чтобы она его не оттолкнула, решив, что ему от нее нужен лишь секс. Она почувствовала, что его кисти остановились. «Ну же, опусти руки ниже!» — мысленно умоляла его Хейлиин. «Соблазни меня!» Она могла позволить себе любые ласки, могла быть распутной, но дело было не в этом. Хейлиин не умела изменять. Ей хотелось, чтобы мужчина принял за нее это простое решение. Тогда она сможет позволить себе больше. При этом она чуть развернулась к нему боком, словно бы приоткрывая грудь и живот для его ладоней. Зерра не торопился, наслаждаясь каждым мигом бесконечно сладкого поцелуя. Уловив движение ее тела, плавно, словно бы невзначай, переместил кисть ей на бок. Едва касаясь платья пальцами, он повел руку на подъем, остановив ладонь под изгибом упругого полушария. Его язык стал настойчивее и жарче, словно бы он пытался отвлечь ее внимание от того, как дерзко поднимается его рука к вздымающейся от глубоких вздохов груди. Хейлин чуть прогнулась в спине, чтобы его ладони было удобнее подняться наверх. Она едва удержалась от стона, когда мужские пальцы через ткань платья скользнули в область напряженных сосков. Поцелуй становился все настойчивее, более жадным и страстным. При этом одной рукой Зерра уже мягко сжимал ее грудь, а второй прижал женщину к своему телу. Он был горячий, возбужденный, и Хейлиин чувствовала это. Огромным усилием воли она заставляла себя оставаться пассивной. Она позволила себе лишь ответ на поцелуй, но ее руки были безвольно опущены вдоль тела. Тело пульсировало разгорающейся, неуемной страстью, ноги подкашивались. «Я должна это немедленно прекратить», — мысли метались в голове Сеодары. «Но еще немного, еще минуту, еще пару секунд, целуй же. Мне нельзя тебя трогать, но ты будь дерзким». «Сиятельная Хейлиин, где вы застряли?» Голос приближающейся Романы заставил обоих вздрогнуть. Хейлиин резко толкнула Зерра в грудь и сама отступила от него. Судя по всему, няня забеспокоилась, что их долго нет, а потому решила вернуться обратно. «Все в порядке», — откликнулась Хейлиин. «Шлейф платья зацепился за корягу. Сейчас подойдем». Она первой двинулась к выходу. Зерра остался на месте. Он испытывал легкую боль неудовлетворенности и дискомфорт в штанах. Немного постояв, когда возбуждение стало немного спадать, он выдвинулся к женщинам. Когда все трое выбрались на залитую лунным светом полянку, свободную от растительности, Романа, быстро окинув взглядом его фигуру, заметила сильно оттопырившийся спереди Сталара бугорок. «Неужели они все-таки жамкались? Так они любовники или нет?» — озадаченно думала она. Зерра сказал, что госпожа хотела его убить. Хотя кто знает этих влюбленных? Сегодня любятся, завтра дерутся, и такое бывает. Не мешаю ли я им? «Я пойду вперед, буду разведывать дорогу. Если что, предупрежу вас», — сказала она и быстро двинулась по тропинке, оставив пару чуть позади себя. Зерра улыбнулся. Романа была удивительно понятливой женщиной. Только момент для близости был безвозвратно упущен. Сеодара Хейлиин в лунном свете выглядела спокойной, уравновешенной и совершенно равнодушный. «Прости, я не смог удержаться», — сказал он как можно тактичнее. «Ты о чем?» — спросила она с холодной любезностью. — Ничего же не было. — Я о том, что произошло. — А что произошло? Если поцелуй — плата, которую ты хотел бы взять в качестве благодарности, я готова была его дать. Зера, я царская наложница, умею целоваться. — Хочешь сказать, я попросил мало? — Ничего не хочу сказать. Ты получил то, что просил. Идем. Она первой двинулась по тропе вслед за няней. Зерра, чувствуя настоящую досаду, догнал ее, пошел рядом. Некоторое время они шли молча. Можно сколько угодно делать вид, что между ними ничего не было, но оба заново переживали момент, произошедший в зарослях папоротника. — Почему ты в таком виде пришел во дворец? — спросила Хейлиин, кивая на его полуобнаженный торс. «Я только попутно шел доставить тебе подарки. Но если говорить на тему того, зачем я пришел во дворец ночью, хотел найти кое-кого здесь». В его голосе слышались нотки уязвленного самолюбия. «Кого именно?» «Твою старшую сестру». «Кого?» Хейлиин остановилась, удивленно глядя на него. Зерра сам не понял, зачем это ляпнул, но ему важно было прояснить этот вопрос. «Твоя сестра очень на тебя похожа. Она танцовщица. Я видел ее у Челгаана». Хейлиин внезапно вспомнила видение из Железного замка. Ей захотелось сказать, что у нее не было никогда сестры. Это был ее собственный танец, ее одежда. У нее в голове не укладывалось, как так получилось, что у нее появился двойник. Спросила она другое. «Зачем тебе моя сестра? Понравилась?» «Знаешь, нехорошо в присутствии одной женщины хвалить другую», — усмехнулся Зерра. Хейлиин тихо засмеялась. «Ты хорошо воспитан. Если ты хочешь ей что-то передать, могу послужить посредницей». Она вспомнила, как Зерра смотрел на ее танец. Он был голый, и она видела его стояк во всей красе. Тогда в замке это привело ее в ужас. Но сейчас почему-то ситуация ее позабавила, даже воспринималась как легкий эротический комплимент. «Можешь не отвечать. Знаю, что она тебе понравилась. Она многим нравится. Не могу понять, за что. Она же старше меня. Я думала, мужчины клюют только на таких молоденьких, как я». «Знаешь, у меня была не так давно одна такая молоденькая, как ты. Жизнь меня скрутила, а она тут же вышла замуж за другого», — жестко усмехнулся Зерра. «Если я рискну еще хоть раз ввязаться в отношения, с девочками больше связываться не буду. Ветер у вас молодых в голове». Хейлиин смотрела на его хмурое лицо и все больше веселилась. Приятно все-таки осознавать, что она смотрится юной, несмотря на то, что, пожалуй, она была всего лишь на пару лет его моложе. «С чего ты взял, что у тебя с моей сестрой получатся серьезные отношения?» «Серьезные? Нет, я как раз против серьезных отношений. Просто она значительно легкомысленнее тебя». Сеодара понимала, что она кокетничает с человеком низкого происхождения, но уже не могла остановиться. «Если ты терпимо относишься к таким вещам, то скажу, что не каждая женщина будет танцевать для незнакомого мужчины и раздеваться перед ним». «Эта мерзавка перед тобой разделась?» Зера не ответил, но ей и не требовалось подтверждение. «То есть ты любитель легкомысленных отношений? Такая женщина, как я, тебе бы не подошла? По-твоему, я, наложница царя, хуже придворных танцовщиц? Нет. Зера остановился, взглянул на нее пристально и вдруг добавил. Ты из тех женщин, с кем может быть только серьезно. Она помолчала, осмысливая сказанную фразу. Я видел тебя у Чилгаана. Ты наложница, но тебе дорога твоя честь. Видимо, тебя не совсем сломила рабская участь. Еще я видел тебя там, в храме. Ты любящая, нежная мать. Он потрогал шишку на голове и улыбнулся. И там, в папоротниках, когда у нас совсем ничего не было. Я понял, что от тебя надо держаться подальше. То, чего не было, не понравилось? Он взглянул наверх, куда-то на одну из лун, и произнес, не глядя на Хейлиин. Ты как высота. Сеодара не поняла, как реагировать на эти слова. На комплимент фраза не походила, но почему-то стало приятно. От женщин, похожих на высоту, всегда кружит голову. Именно поэтому надо сохранять хладнокровие и ясный ум. Высота опьяняет и манит. Но если оступиться, если не держать все под контролем, тогда можно упасть, разбиться насмерть или остаться калекой на всю жизнь. У высоты есть одно свойство. Если ее полюбишь, жить без нее не сможешь никогда. Повисла тишина. Хейлиин, которая с подросткового возраста слышала от мужчин очень много разных комплиментов, польщенно замерла. Таких неожиданных слов ей никто и никогда не говорил. «Откуда ты знаешь, что такое высота? Ты даже не птица Кудду!» Он промолчал. Не расскажешь же, что такое быть акробатом и воздушным гимнастом. Как безумно, до боли и тоски, порой он скучает о возможности не зависеть от притяжения. Вслух он дал более понятное объяснение. Когда-то я жил высоко в горах и любил ходить по кромкам обрывов. Ты — та самая кромка. Поэтому я выбрал бы не тебя, а твою сестру. С ней было бы проще. — Я ей обязательно передам, — тихо сказала Сеодара. — Знаешь, у тебя с ней, наверное, даже бы получилось. Она любит таких, как ты. — Каких? — она засмеялась. — Умеющих делать необычные комплименты. Он неожиданно замер, и внезапная догадка мелькнула в голове. Только они уже подошли к беседке, у которой топталась Романа. Где-то тут, в кустах, была припрятана корзина с вещами. Зера вытащил ее из зарослей. Будничным тоном он произнес. «Это вам подарок от вашего жениха, Сеодара Дуэсдея. Это какие-то вещи. Я уж во дворец это не понесу. Кто меня туда пустит в таком виде? Корзина не тяжелая». Думаю, Романа ее спокойно унесет. Та кивнула. Тогда помоги мне на плечи закинуть корзину Зера. Пока он помогал няне, Хейлиин смотрела на него. Впервые за долгое время она чувствовала себя легко и свободно в обществе мужчины. Ей совсем не хотелось с ним расставаться. Было желание болтать без умолку и флиртовать целую ночь напролет. «Мы идем, госпожа?» — поинтересовалась Романа. «Вам с утра вставать рано. Придет ваш новый советник по бегу». Хейлиин, чувствуя легкую досаду, обернулась к ней. «Ты иди, я сейчас догоню». Они с Зерра одновременно повернули голову в сторону уходящей от них няни. Когда она скрылась за деревьями, развернулись друг к другу. «Хочешь еще что-нибудь передать моей сестре?» — улыбнулась Хейлиин. Зерра видел, как луны маленькими точками отражаются в зрачках собеседницы. Глядя в них, он сказал мягко. «Она потрясающе танцует. Я много путешествую по равнине, но такую великолепную танцовщицу видел впервые». Сеодара тихо засмеялась. «Все ей да ей комплименты. Мне ничего не хочешь сказать на прощание?» Зерра ухмыльнулся. «А что я могу тебе сказать, если сегодня в папоротниках между нами ничего не было? Если бы было, тогда сказал бы. Могу лишь отметить, что у тебя великолепная задница. Это я еще у Челгаана отметил». Сеодара почувствовала, как настроение легкой кокетливости захлестывает нарастающая волна гнева. Вульгарность, пошлость свели на нет все очарование предыдущего вечера. Благородная кровь вскипела. «Как ты смеешь!» — почти задыхаясь, произнесла она. «Пошел вон! Больше не смей здесь появляться!» Она развернулась и быстро двинулась ко дворцу. Зерра не стал ее догонять и извиняться. Он проводил ее взглядом и направился в сторону скал, к месту, где была привязана веревка. «Между прочим, про задницу чистая правда. Знаю, прозвучало грубо. Правильно, гони меня прочь, чтобы меня больше не тянуло ни к тебе, ни к твоей сестре. Только нет у тебя никакой сестры. Кажется, я понял, что ты делала у Челгаана».